Глава 32. Вернувшись к машинам, оборотни вновь трансформировались в людей и стали осматривать друг друга на предмет повреждений и помогать с ранами. Дима поблагодарил Бориса и Илью Николаевича за помощь в печальном деле, а те намекнули, что очевидно теперь все будут обитать не столь далеко друг от друга. Близнецы отзвонились семьям и сообщили новости, услышав на том конце трубки облегченные вздохи. «Приезжайте к нам на Новый год!» — хмыкнул генерал, силой хлопнув Кира по плечу, отчего волк чуть не свалился наземь. «Покажете нам своих девок!» «А вы еще навещаете Машину подругу?» — подел его Яр, грустно улыбнувшись. «Нет!» — покачал головой Илья Николаевич. «Ага!» — скептично поправил Борис. «Он у нее теперь живет». «Задержитесь?» – прямо спросил Дима, когда генерал с сыном завели мотор своей машины. «Не могу», – вздохнул Борька. «Маша и так волнуется, а роды не за горами. Не хочу тревожить ее лишний раз. Да и неспокойно вдали от дома. Сам знаешь, зимой я жопу держу в тепле». Короткие смешки братьев быстро стихли, ибо все были без сил, да и смерть все еще витала совсем рядом. Когда медведи уехали домой, к Альфе подошел Арман. «Мы потеряли 16 волков», – тихо сообщил первый помощник. «Кто?» Услышав имена убитых, Дима лишь тяжело вздохнул. Он знал их всех и лично вытаскивал из клеток, ручаясь и заботясь. Они верно шли за ним до последнего часа и отдали жизни в его войне. «Похороним их по нашим законам со всеми почестями», — сдержанно распорядился Альфа и уже громче добавил. «Все ко мне!» Завладев вниманием оборотней, Дима произнес. «Мы победили, и теперь все волчьи земли принадлежат нам. Возвращайтесь к стаям, за которыми следили, и сообщите самкам, что они отныне вдовы и входят в огненный клан. Даю вам 3 дня, чтобы привести их с детьми ко мне». «Да, Альфа!» – склонили головы волки. Часть стаи осталась на поляне заметать следы, а Арман вновь подошел к Диме, сообщив, что при проверке шкур не досчитался 3 оборотней. «Полагаю, стерегут усадьбу», – пожал плечами первый помощник. «Ну что ж», – вздохнув, отозвался старший Огнев. «Пора взглянуть на дом предков». 1,5 часа спустя вереница машин подъехала к обширной частной территории, практически примыкающей к городу. Высокий забор с коваными воротами, на которых стальной волк открыл пасть во скале, встретил их тишиной. Перебравшись через ограду, оборотни впустили новых, или, вернее, прежних хозяев. В большом главном доме нашлись недостающие волки, оказавшиеся охранниками подростка, удивительно похожего на Филата. «Ты!» – зашипел мальчишка, попытавшись напасть на Диму. «Ты не имел права! Я убью тебя!» «Уймись!» – строго произнес Альфа, стоя перед крыльцом родного дома, на который выволокли остатки прежнего огненного клана. Заложив руки в карманы брюк, мужчина мрачно разглядывал парнишку. Внезапно мальчик ершисто закрутился и трансформировался в волчонка. «Убить!» – коротко бросил Дима, медленно поднимаясь по широкой лестнице к дверям отчего дома. За его спиной Арман кивком головы отдал приказ оборотню, держащему щенка за шкирку. Такая же судьба постигла и его охранников. Глубоко вздохнув, близнецы переглянулись между собой, следуя за братом. «Может, не надо было так с ним?» – едва слышно произнес Кир. «Дети имеют свойство вырастать и возвращаться для мести», – ровно ответил Альфа, не оборачиваясь и разглядывая просторный холл, где они бегали еще мальчишками. «Разве мы сами этому не доказательство? Я никогда не подвергну свою семью такому риску. А ведь нас выбросили в еще более юном возрасте». «Он бы и так умер в лесу», – — мрачно вставил Яр. «Я не собираюсь гадать и предполагать», — цыкнул Дима. «Любая угроза должна быть устранена сразу. Не стоит превращать муху в слона, чтобы позже сдохнуть под его весом. Или же хотите оставить его для разборок со своими детьми?» «К тому же он обернулся, а значит, по всем законам взрослый. Сын Филата может и не ждать 35 лет для мести, а подкараулить кого-то более слабого в клане, Аиду, или же мальчишек Лианы. Кого из них вам не жаль?» Близнецы вновь переглянулись и приняли доводы брата. Убийства были не по душе Альфе, но если брат принимал решение, то уже не менял его. И доводы волка оказались слишком убедительными. Дом состоял из трех этажей. Первый, как помнил Дима, включал в себя большой общий зал для сборов стаи, который при необходимости становился столовой. Библиотека в кабинете отца для приватных встреч и кухни с кладовыми. Волк чувствовал томление в груди, разглядывая узоры лепнины на стенах, которые часто снились ему в голодном детстве. По другую сторону от холла располагалась широкая лестница и материнская гостиная. Ведущая самка клана была столь же важна, как и сама Альфа, ибо к ней зачастую шли за помощью другие волчицы. Ее половина дома состояла из нескольких помещений, и там, конечно же, подрастали дети. Близнецы тревожно вглядывались в потертые стены и обвисшие обои. Зимний сад, когда-то напоминавший тропики посреди морозной стужи, ныне увял и являлся жалким зрелищем. Разбитые горшки и отсутствие освещения создавали жуткое впечатление, будто здесь обитают призраки. Хотя, возможно, так и есть, ведь проклятие Изольды не пощадило клан. На втором этаже находились просторные хозяйские спальни и детские, а на третьем – гостевые. Их отец часто принимал гостей, как и их дед, а еще раньше – прадед. Огневы владели усадьбой больше 300 лет, и теперь, после долгого перерыва, вновь вернулись в родные пенаты. «Дому нужен основательный ремонт», – брезгливо скинув со стола имущество почившего самозванца, произнес Яр. «Я хочу, чтобы вы жили здесь», – вздохнул Дима, усаживаясь в кресло отца. Последний раз он видел его в тот роковой день, когда обнаженная мать умоляла сохранить им жизнь. «Территория достаточно близка к городу, чтобы не тратить на дорогу много времени, но и закрыта, чтобы люди не совали сюда носы. Места хватит всем. Если же ваши жены не пожелают делить дом, постройте собственные позади основного». Близнецы закивали в знак согласия и вновь мрачно осмотрели единственное помещение, наполненное жизнью. Большой камин был растоплен, но уже не грел, искря потухающим поленом. Мраморный пол ниши изображал языки огня, демонстрируя девиз клана: «Мы племя, мы пламя». «Езжайте к семьям», – тихо произнес старший брат. «Обнимите жены и детей. Нам предстоит много работы. Явитесь, когда прибудут самки». До утра новый хозяин дома просидел в кресле отца, мысленно беседуя с ним, глядя на вновь разожженный костер. Путь домой занял много времени и отнял немало сил, но Альфа-Огнев вновь владел землей и властью, принадлежащей клану сотни лет. Стоило ли ждать так долго? За следующие дни усадьба лишилась всего имущества предыдущего владельца. Дима велел выбросить лишнее и заняться остеклением и уборкой засохших растений. Вышагивая по опустевшим комнатам, волк сурово сдвигал брови. Все шло слишком медленно. «Кошмар!» – прошептала Лиана, лежа ночью в объятиях Яра и выслушивая рассказ о том, что случилось на поляне. «Мы потеряли 16 своих», – кивнул оборотень, рассеянно поглаживая ее плечо. «Но могло быть и больше». «Я даже не знаю, что и думать», – продолжала сокрушаться волчица, прижавшись щекой к его груди. «Альфы...» «Не бывают бывшими», — вздохнул волк. «Они либо мертвы, либо старые, встречают пенсию под защитой сына». «Алексей Геннадьевич позвонил», — вдруг произнесла Лиана. «Кто это?» — удивился Яр. «Альфа бывшей озерной стаи», — хмыкнула волчица. «Он сказал, что Дима его вынудил уехать». «Ну, это было альтернативой смерти», — пожал плечами мужчина. «Ты злишься на брата?» «Я спросила про похищение Герды, и он признался, что продал мою дочь Филату», — напряженно ответила она. «Вот засранец!» — рыкнул Яр. «Надо было врезать ему на прощание, а не денег давать». «Пусть», — отмахнулась Лиана. «Если все так и было задумано, то результатом я довольна». «Я волновался», — тихо признался оборотень. «В какой-то момент подумал, что не вернусь к тебе». «Правда?» — удивилась волчица, взглянув ему в лицо. «Это сделало меня только злее», — проворчал Яр, крепче обнимая супругу, поцеловав ее в кончик носа и прижавшись щекой ко лбу. «Эти скоты могли меня одолеть, но я, блядь, слишком мало был счастлив, чтобы так легко уступить». «Не думай больше об этом», — тревожно ответила женщина, обнимая его в ответ. «Что будет на совете клана?» «Дима представится и скажет что-нибудь самкам, чтобы успокоить их», — со вздохом предположил оборотень. «Он уже объявил оставшимся в Москве, что стая перебирается в эти места, и они готовятся к переезду. Нужно будет помочь с расселением». «Волчицы все бросят и приедут сюда из столицы?» — удивилась Лиана, зная, что самкам оставлять насиженные места нелегко. «Он их альфа. Да и сам по себе Дима много значит для волков», — отстраненно ответил Яр. «Мы с Киром подозреваем, что брат очень помогал им перед вступлением в клан. Парни покрыты шрамами, иногда они были свежими, так что всю правду до конца мы не узнаем. Альфа скрывает эту информацию». «Почему?» «Во-первых, это касается только его и его стаи», — задумчиво отозвался оборотень. «Мы с братом для них скорее семья Димы, и они бесконечно верны ему. Но у каждого с Альфой своя связь». «Иными словами, более преданных волков не найти». «А кто теперь займет место ведущей самки?» — вдруг спросила Лиана, приподнявшись на локте. «Ой, не знаю», — хмыкнул Яр. «У Димы же тысячи планов и секретов, но обещай мне, кто бы это ни был, ты будешь помогать бедняжке». «Почему бедняжке?» – удивилась волчица. «Потому что ей придется быть с Альфой», – веско произнес волк. «А это уже тяжкая работа, за которую надо молоко давать, и никакого отпуска, выходных или пенсии». «Кстати, у меня сегодня был скандал на работе», – буркнула Лиана. «Кто это такой смелый?» – недоуменно хмыкнул Яр. «Начальство», — поморщилась женщина. «Я пропустила занятие и не предупредила, а еще собиралась скрыться в неизвестном направлении». «Если хочешь, пошли их нахрен и уволься», — весело ответил мужчина. «И чем я буду заниматься?» — иронично выгнув бровь, поинтересовалась она. «Да хоть чем», — округлив глаза, предложил Яр. «Что сейчас самое модное? Куплю тебе камеру. Подрядим пацанов и будем пилить танцевальные видосы. А там и Аида подрастет. Вообще захватим Инстаграм. Если заведешь кулинарный блог, огнище будет. И развлечешься, и пожрем от души». Вместо ответа Лиана, откинув голову, захохотала. «А чё, круто же. Сможешь делать все, что захочешь, и никто не будет пилить тебя». Весело продолжил рассуждать мужчина. «Или ничем не занимайся. Нам предстоит большая стройка и все прочее. Тем более у тебя есть целый я и дети, так что забот хватит». «Ты хочешь детей?» — вдруг спросила она с улыбкой, глядя на мужа. «Еще?» — изумленно поинтересовался оборотень. «Я подумаю над твоим предложением. Только клянись, что это не будет вторая Аида. Клан разорвет на куски, если у нас будет две подобных крохи». «Как я могу это обещать?» – удивилась Лиана. «И потом, это отцы балуют дочек до такого состояния. Будешь строгим, и ничего эдакого не вырастет под боком». «Хм...» – протянул Яр. «Я не уверен». «Я подыщу пока квартиру побольше», – пробормотал Кир, уткнувшись в грудь Марго и вдыхая ее аромат. «Негоже обжиматься на лестнице, как подросткам». «Ты сам меня сюда вытащил», – мягко хмыкнула волчица, обнимая его за шею. Она сидела верхом на муже, пока тот согревал ее в объятиях. «Вдруг дети проснутся», – хмыкнул мужчина, нежно целуя хрупкие ключицы. «Как я объясню им, почему ты в непотребном виде?» Шлепнув его по плечу, Марго цыкнула на хихикающего мужа. «Это ты виноват, что я почти невменяемая во время секса», – проворчала волчица и тут же была поцелована и прижата теснее к оборотню. «И я до одури этому рад», – ответил Кир, шумно вдохнув ее аромат и выцеловывая линии на ее шее. «Нам правда надо жить в том доме?» – мрачно спросила она, смежив веки. «Это мой дом, дом моих предков», – пояснил оборотень. 30 темных лет не должны перекрыть несколько веков славной истории. Но я построю нам отдельное жилище на родовой территории». «Альфа позволит?» – удивленно распахнув глаза, спросила Марго. «Он это предложил», – хмыкнул Кир. «Если вы с Лианой не захотите делить дом с его луной, то мы будем вольны отстроить себе особняки поодаль». «А кто будет его женой?» – скептично спросила волчица, чуть отпрянув. «Кто не захочет быть ею?» – в тон ей поинтересовался муж. «Многих пугает участь луны огненной стаи», – напомнила Марго, вновь прильнув к нему. «Тогда они дуры», – хмыкнул Кир. И тут же серьезно продолжил. «Но главная проблема не в статусе, а в самом Диме. Кто настолько крут и силен, чтобы выдержать его характер и дурной нрав?» «А нрав и правда дурной?» – озадаченно спросила волчица. «О-о-о!» – протянул мужчина. «Еще как! Хитрый, упрямый, частенько просто злой, язвительный, саркастичный и до жути мрачный альфа. Как такого умаслить?» «И ты предлагаешь мне этим заняться?» – удивилась Марго, взглянув на оборотня. «Вот видишь, какого высокого мнения я о тебе!» – парировал Кир. Шумно вдохнув аромат своей любимой, он спросил то, что давно вертелось в его голове. «Почему все так волнуются, заслышав имя моей матери? Неужели только из-за троих волчат?» «Не только», недолго думая, ответила Марго, склонившись к его плечу. «Изольда пошла против правил и открыто не повиновалась вожаку. Нарушила законы, по которым живут волчицы, и попрала самые строгие догмы, чтимые сотни лет». «Дима собирается сделать то же», — хмыкнул Кир. «Он альфа», — возразила женщина. «Он ведет стаю туда, куда посчитает нужным. А вот кто станет его луной и как она сможет управлять им, это большой вопрос». «Я не думаю, что брат вручит кому-нибудь столь большую власть над собой», – с сомнением ответил волк. «Посмотрим», – вздохнула Марго. «Даже такому, как Дима, нужны утешение и ласка». «Если что, будем помогать этой несчастной», – проворчал Кир, крепче обнимая жену.